Маша. Она не хотела никого видеть, но когда Андрей намерен сделать то, что он считает правильным, уговоры бесполезны. Мама действительно укатила на конференцию. Ради того, чтобы она согласилась уехать, Маша пару дней разыгрывала выход из депрессии, где только силы брались. Оставляла повсюду открытые книжки, попросила купить себе модные журналы. Если бы мама хоть на секунду задумалась, то сразу заподозрила бы неладное. Но та была счастлива. Модные журналы у ее дочери, с детства не снимающей униформы, темные джинсы, черная футболка — вот уж действительно мощнейший сдвиг. Маше было стыдно, но не за обман, нет. А что не догадалась подыграть матери раньше? Подумаешь, полистать 5 минут при ней цветные картинки, а сколько радости! Мать тоже ходила с темным от горя лицом и ни с кем из соболезновавших друзей не общалась. Но она каждое утро отправлялась на работу и каждый вечер с нее возвращалась. В ее существовании была хоть какая-то положительная динамика, как Наталья сама ее определяла у своих пациентов. А Маша... Маша жила словно на дне океана. Где-то там, наверху, сквозь толщу воды, виднелся тусклый солнечный диск. Медленные, степенные проходили корабли, стремительно проплывали какие-то морские гады. Но для Маши это все было как тень на лице. Где-то далеко, будто в другом измерении, мама открывала перед ней холодильник полный снеди, объясняла, что Маша будет есть сегодня и завтра. «Вот, посмотри, почти не надо готовить, только разогреть». Но как только за ней захлопнулась входная дверь, Маша вернулась в кровать и не вставала с нее, пока не позвонил Андрей. Она бы и трубку не брала, но Андрей был... как тот корабль, что бросил якорь прямо над Машиной головой. Он качается на волнах где-то далеко под солнцем. Там крики чаек и бодрые команды капитана. Он ее ждет. Она не ждет никого. Но поднимает голову и смотрит иногда вверх. Он еще там или уже уплыл? «Надо бы приготовить еду», — сказала себе Маша. Поплелась на кухню, открыла холодильник и замерла, забыв, зачем пришла. Мама купила все самое Машино любимое. Оно заманчиво переливалось под ярким светом. Маша молча обозрела полки, захлопнула дверцу и села на табуретку рядом со столом. Она смотрела на муху, ползущую по стене, и ни о чем не думала, пока не раздался звонок в дверь. Тогда она тяжело поднялась и пошла открывать. На пороге стоял Андрей, щеки разрумяненные, голубые глаза ярко блестят. «Какой красавец!» — впервые подумала Маша о нем в таких терминах.